«Да, что же тут происходит?» – тихо простонала Лауриния ди Тармант, когда в другой звездной системе, куда выскочил крейсер, курьер, пытаясь спастись от преследования архов, сенсорный комплекс небольшого кораблика практически сразу продемонстрировал факт присутствия здесь боевых кораблей архов. Неужели началось полномасштабное вторжение этих тварей? Испуг девушки можно было понять, ведь и в этом секторе пространства она увидела два астероида, улья, которые старательно добивали защитников космического объекта, который можно было бы назвать вольной станцией. Системы обороны практически уже не действовали. Да и какие здесь могли быть системы обороны? В лучшем случае артиллерийские платформы третьего поколения, архи их довольно быстро подавили, и сейчас добивали оставшихся защитников. Тех самых защитников, которые сейчас пытались прикрыть бегство многочисленных кораблей, начиная с фрегатов, заканчивая тяжелыми торговцами. Вот только и у этих торговцев шансов не было. Чтобы добить эту оборону, достаточно будет всего лишь пары часов, а такие корабли разгоняются в гиперпространство достаточно долго. Тяжело вздохнув, девушка приказала пилоту продолжить бегство. Надо было двигаться дальше. К сожалению, в этой звездной системе они не найдут себе пристанища. Даже заправиться не получится. Придется бежать дальше. Хорошо, что хоть у аграфов были более или менее полные карты данного пространства, где были отмечены различные шахтерские колонии, или же такие вот вольные станции. Можно было сделать еще пару прыжков, чтобы добраться до другой вольной станции, где возможно удастся купить топливо. Вот только что-то подсказывало Лауриния ди Тармант то, что цены на топливо явно взлетят на большую высоту. И в этой ситуации основная проблема была как раз в том, что денег, которые ходили здесь на территории фронтира, у нее с собой не было. Здесь в основном принимали деньги только на обезличенных банковских чипах. Что же тогда делать? Не так-то легко купить что-то, когда у тебя нет нужных средств под рукой. Да, она могла в любой момент задействовать с личного счета миллиарды кредитов, с личного банковского счета, в любом месте, где есть ретрансляторы Содружества. Но здесь их нет. Паника постепенно охватывала разум девушки, так как она понимала, что так просто вырваться из этой ловушки не получится. Надо будет что-то предложить взамен за топливо, чтобы хотя бы как-то найти возможность добраться до нормальных обитаемых территорий. Конечно, кто-нибудь сказал бы ей о том, что буквально в течение 1-2 прыжков отсюда имеются периферийные территории Империи Арвар. Кто мешает ей направиться туда? Ну да, только учтите главный фактор, про который забывать не стоит. Согласно законам Империи Арвар, на территориях этого государства только представители самой Империи могут спокойно путешествовать. Все остальные разумные, имеющие отношение к другим государствам, автоматически становятся рабами. А ей это надо? Девушка и так с большим трудом пыталась прийти в себя после случившегося с ней казуса. Однако она уже догадывалась о том, что все это только начало. Дальнейшие приключения и все то, что происходит, явно будут последствием возможных потенциальных проблем, которые она получит по мере продвижения на территории Содружества. Тем более, когда речь идет о подобных противостояниях, она сама прекрасно сейчас понимала, что все это является явно вторжением архов. А если учитывать прошлые события, которые еще не стерлись из памяти долгоживущей расы аграфов, можно понять и то, насколько все опасно. В следующей звездной системе крейсер, курьер аграфов не нашел ничего, кроме каравана беженцев, пытавшихся сбежать в сторону Содружества. Самым удивительным для Лауриния ди Тармант было то, что в этом караване двигались как гражданские корабли, так и пиратские. Видимо, пираты настолько хотели жить, что даже не задумывались о возможном возникновении проблем, которые у них появятся, как только их корабли пересекут границу какого-либо из государств Содружества, кому они уже успели нагадить. Хотя, эти разумные, скорее всего, будут двигаться именно в направлении Империи Работорговцев. Там у них есть шанс чего-то добиться. Вот только им нужно сейчас идти как раз в направлении только одной звездной системы этого государства, так как именно там могут находиться все посторонние разумные, не имеющие отношения к этому государству. Но движение этих караванов беженцев шло сейчас в направлении Федерации Неви, и это немножко настораживало. Неужели все эти разумные на данный момент просто не понимают того, что происходит? А может быть, они вообще просто не могут осмыслить логически происходящее? Такое тоже вполне возможно. Конечно, когда беженцы заметили крейсер, курьер аграфов, несущийся в сторону границ Федерации, тут же попытались его перехватить. Нашлись даже такие умники, которые пытались позвать крейсер, курьер на помощь, а другие предлагали охрану, третьи еще что-то. Однако, сама Лауриния Ди Тарманд прекрасно понимала, что все эти разумные всего лишь хотят использовать ее корабль для того, чтобы самим быстрее добраться до нужного им места. А что будет с пассажирами этого самого курьера, никого не интересует. Наконец нашлись и те, кто попытался перехватить этот маленький, но шустрый кораблик даже силой. Вот только москиты, отправленные на перехват, оказались слишком устаревшими. Даже на форсаже они не могли догнать крейсер, курьер седьмого поколения империи Аграф. А вот пульсары с крейсера сумели проредить их ряды, и довольно неплохо. Что сразу дало понять этим разумным факт того, что с ними никто разговаривать не будет. Естественно, что в эфир тут же полилась всякая отборная ругань. Оказалось, что среди этого конвоя действительно шли пиратские корабли, и они надеялись за счет аграфов, к которым якобы наймутся в охрану, все же получить возможность пройти через границу Федерации Неви в направлении империи Аграф. Что это значит? Когда девушка услышала это уведомление, как-то странно покосилась на пилота, который при этом пожал плечами. Кто им мешает сейчас напрямую идти в сторону империи Арвар? Наверное, тот, кто и нам помешал дойти до точки нашего назначения. Задумчиво пожал плечами пилот, покосившись на тактическую карту звездной системы, где буквально мгновение назад появилась довольно крупная красная точка, обозначающая врагов. И тот, кто сейчас гонится за нами. Тихо вздрогнув от его слов, Лауриния Ди Тарманд тихо выругалась, заметив изменение ситуации. Корабли конвоя беженцев, двигающегося ранее единым строем, и слегка растянувшийся из-за того, что кое-кто пытался догнать крейсер, курьер аграфов, начал растягиваться еще больше, а те, кто мог себе это позволить, начали пытаться разогнать свои корабли как можно быстрее, чтобы покинуть эту звездную систему, где только что появились корабли архов. Более того, только что вошедшая в эту систему красная точка, что обозначало корабль аграфов, сразу же разделилась на несколько точек. Девушка даже удивленно помотала головой, пытаясь прийти в себя. Но это был факт. Одновременно в систему вошло сразу три астероида, улья жуков. Причем искусственный интеллект крейсера, курьера сразу определил их своеобразную принадлежность. Эти три корабли-астероиды, ульи не имели никакого отношения к тем кораблям архов, которые они уже видели ранее, во время этого бегства. Что это значит? Неужели астероиды, ульи архов могут совершать прыжки такими группами сразу на несколько звездных систем вперед? Если это так, то ситуация становится действительно критической. Ведь в данном случае в любой момент можно наткнуться на группу архов, которые тебя встретят в следующей звездной системе. Благо, что крейсер, курьер имел достаточно большую скорость, и поэтому угрозы для него сейчас не было. Тем более, что он уже прошел большую часть системы, и находился уже на финишной прямой. А вот другим разумным так не повезло. Некоторые тут же начали взывать к аграфам, умоляя забрать с собой хотя бы детей. Они совсем идиоты? Задумчиво посмотрела девушка на пилота, который снова пожал плечами. Зачем нам нужны их выродки? Сами их спасти не могут, так мы их должны спасать. К тому же, мы еще сами не знаем, где будем в следующий раз. Лауринию можно было понять, ведь она не зря переживала. Движение в таком темпе не приведет ни к чему хорошему. Так что снова быстро разогнавшись, крейсер, курьер снова исчез в гиперпространстве. Прыжки он совершал быстро, но на небольшие расстояния, и топливо для двигателя уже заканчивалось. А значит, им в следующей звездной системе нужно либо обнаружить возможность дозаправиться, либо крейсеру придется скрыться где-нибудь в астероидном поле в надежде на то, что в один прекрасный момент они встретят кого-нибудь, кто им поможет. Хотя в этом случае существовали некоторые опасения. Сама молодая аграфка прекрасно понимала, насколько рискует. Да, у нее на борту было целых 4 аграфа. Проблема была в том, что только трое из этих разумных были бойцами, которые могли попытаться хоть как-то защитить ее. Чего нельзя сказать про других разумных. Представители той же пиратской диаспоры с удовольствием постараются молодую аграфку тут же продать в рабство, или же попытаются вынудить ее старого отца заплатить за нее огромный выкуп. Девушку такие вещи просто не устраивали. Она сама прекрасно понимала, что в данной ситуации опасность просто превосходит все то, чего ей хотелось бы получить. Лауриния Ди Тарманд всего лишь хотела величия для своего великого дома, но сейчас ей приходилось проходя через все эти звездные системы, слышать вслед только проклятие и ощущать ненависть. Честно говоря, она никогда не думала, что представители ее расы могут так ненавидеть. Вообще-то перед аграфами должны были преклоняться, но злоба и ненависть, которую она слышала и ощущала, а также обвинение в том, что это именно аграфы привели жуков, буквально выбивали девушку из хотя бы какого-то состояния равновесия, в которое она только-только смогла себя привести. Однако она сейчас слышала в каждом этом выкрике, каждом вопле ненависти и презрения, все настоящее отношение низших рас к аграфам, и в душе ощущала растерянность. Как же так, как к ним так могли относиться все эти разумные? Почему они настолько ненавидят представителей расы аграфов? Что это за дело такое, которое буквально вынуждает молодую аграфку чувствовать растерянность и даже какое-то смущение из-за всего происходящего? Она чувствовала какую-то боль, которая постепенно росла в ее душе. Самыми страшными обвинениями, по ее мнению, были слова о том, что это аграфы привели за собой архов, которые уничтожают все на своем пути, что это вина именно представителей ее расы. Честно говоря, думая о том, что происходит, Лауриния Ди Тарман все больше и больше задумывалась о том, что на самом деле нужно аграфам от жизни. Вроде бы у них все есть, могущество технологий древних, но сейчас она гналась за тем, что считала своим по праву. А какое у нее было на это право? Мало кто знал, что аграфы очень часто проводили различные и довольно жестокие эксперименты над разумными, попавшими к ним в руки. Вот столько нейросеть древних, или так называемый симбиант, никому так установить и не удалось. Просто не получалось. Когда девушка вернулась в прошлый раз из этой погони безрезультатно, Лауриния решила заняться изучением информации, которая могла касаться именно симбиантов древних или технологий древних, тех самых древних, чьими наследниками якобы являлись аграфы. В семейной библиотеке, к которой имел доступ только глава великого дома Мант, и больше никто, она неожиданно наткнулась на интересные подробности, которые в открытую говорили о том, что аграфы просто врут. Там было указано, что аграфы скорее всего были слугами, но никак не наследниками. Более того, пытаясь собрать максимум возможной информации, девушка неожиданно поняла, что по сути аграфы украли технологии древних и сами являлись всего лишь экспериментом. Так как настоящие симбианты, которые устанавливались древними самим себе, никогда не имели возможности быть установлены аграфом, у них никогда не было таких шансов. О чем это говорит? О том, что аграфы никогда не являлись наследниками. Наследниками древних могут быть именно те, кто имеет возможность установить себе подобные симбианты. И такой разумный сейчас был в содружестве. По информации агентов Великого Дома Мант, она уже знала о том, что этот парень вернулся на территорию Федерации Неви, вернулся с довольно неплохими трофеями, и поэтому была возможность не только попытаться его загнать в кабалу к Великому Дому, но и возможно вынудить отдать все свое имущество. Однако, попытка девушки догнать этого парня провалилась. Она наткнулась на ловушку из астероидов, ульев-архов, которые старательно перекрыли им маршрут. 4 линкора аграфов были просто уничтожены, и теперь молодая девушка надеялась на то, что сможет все-таки вернуться обратно. Вот только ей нужно было добраться до цивилизованной территории. Например, на той же территории Содружества или Федерации Неви, она как представительница Великого Дома Мант может рассчитывать на поддержку посла своей империи, который наверняка даст возможность ей впоследствии вернуться домой. Вот только нужно сообщить о появлении архов. Вообще-то девушка даже не понимала того, откуда могли взяться эти самые чудовища. Вообще-то, они должны были бы сейчас мигрировать где-то далеко в неизведанных регионах. Кто допустил их появление поблизости от территории Содружества? Когда крейсер, курьер вышел в следующей звездной системе, пилот, заметив впереди, чуть ли не в центре системы, какое-то скопление камней, двинул крейсер в сторону, старательно пытаясь спрятаться за камнями астероидного поля. Уже потом, спустя 2 часа, при помощи различных попыток высунуть хотя бы край антенн сенсорного комплекса за ближайший астероид, пилоту удалось обнаружить подтверждение своих подозрений. Через эту звездную систему медленно и словно с наслаждением двигались астероиды, ульи, не меньше 5 штук. Они шли так, словно хозяева на своей земле. Оставалось только надеяться на то, что эти монстры пройдут мимо и не станут обращать внимание на затаившийся среди камней крейсер, курьер. «Откуда же вас столько взялось?» Тихо скрипнув зубами, Лауриния ди Тармант могла только сжимать в бессилии кулаки. «Вы же Содружество можете просто уничтожить. Как это произошло?» Но ответить на этот вопрос было просто некому. Ввиду того факта, что астероиды, Ульи не дадут ей возможности с кем-либо связаться. Более того, у нее вообще-то под рукой нет гиперпередатчика, чтобы послать сообщение о своем местонахождении. Если бы была такая возможность, то она могла бы послать сигнал. И тогда посол Империи Аграф в Содружестве мог бы попытаться надавить на Федерацию, чтобы та прислала свои корабли, вооруженные дальнобойными орудиями, имеющими возможность бороться с такими кораблями, как астероиды, Ульи. Однако, для этого нужен был прибор, которого у нее в принципе быть не могло на крейсере, курьере. Этот прибор обычно требовал большого энергетического запаса на борту корабля, и возможно это было только на кораблях класса линкор или тяжелый линкор, но даже на тех кораблях, которые погибли, такого устройства не было, просто не было в этом ранее нужды. А что теперь делать? Молодая аграфка могла только скрипеть зубами от злости, и слышать то, как рядом так же тихо, практически беззвучно ругаются ее товарищи по несчастью. Однако, помочь чем-то им она просто не могла. Если ее здесь поймают, то получится, что гибель ее товарищей и тех офицеров, а также и членов экипажа и линкоров, была просто бессмысленной. Но сделать они ничего не могли. Приходилось скрываться среди камней. К тому же, у ее корабля уже недостаточно было топлива, чтобы попытаться вырваться из этой ловушки. Тут ничего не поделаешь. Придется сидеть здесь и ждать. Единственное, что могла сказать сейчас девушка, так это только то, что караван беженцев, идущий вслед за ними, даже если кто-то и сможет вырваться из той звездной системы, здесь будет просто обречен. Так как она видела минимум 5 астероидов, Ульев, о сопровождении довольно крупных необычных кораблей, которые не упоминались в архивах аграфов, и уже поэтому она понимала, что получила прямое подтверждение случившемуся. Вторжение. Архи вернулись, и в этот раз, судя по всему, сражения с ними будут происходить далеко не так, как того хотели бы жители Содружества. Снова сюрпризы. Вот это новости. Задумчиво почесал я свою короткую стрижку, которую носил в последнее время, и еще раз пересмотрел полученный на мой симбиант документ. Возможно, это была какая-то месть со стороны службы безопасности Федерации Неви, не знаю. Но я получил уведомление о том, что моя корпорация наемников должна в срочном порядке предоставить государству Федерации свои ресурсы для ведения боевых действий на территории Содружества, Фронтира, а также и неизведанных регионов. Честно говоря, я был немножко шокирован. Насколько я знаю, изъятие гражданского оборудования начиналось только в том случае, если заканчивалось оборудование подобного толка на дальних складах длительного хранения, однако, в данном случае ничего подобного не было. Что же происходит? Я не понимал ситуации, и поэтому уже по привычке обратился к своим юристам. И вот когда они проверили по своим каналам это сообщение, то узнал много интересного. В этот раз мне решили напакостить отнюдь не сотрудники службы безопасности Федерации, а военные. Вы не поверите, но оказалось, что один полковник из Метрополии, который на данный момент находился именно в этой звездной системе Барза, старательно собирал данные про мой корабль. Не знаю, по какой причине он это делал, но остается факт того, что он это все таки делал. Добавим сюда еще и тот факт, что именно этот полковник отправил письмо своему родственнику, какому-то там адмиралу. В этой аналитической записке говорилось о том, что якобы для ведения боевых действий на территории окраинных миров и фронтира необходимо именно мое участие. Мои юристы даже раздобыли текст его письма. И надо же такому случиться. Этот разумный буквально превозносил мои полководческие таланты. Он рассказал о том, что раз я справился с рейдером архов, то наверняка знаю какие-то дополнительные секреты. А значит, меня просто необходимо в обязательном порядке погнать в первых рядах в бой. Кроме того, чтобы наемники не утворили чего-нибудь ненужного, этот полковник предложил свое собственное участие, вроде куратора на борту моего корабля. Честно говоря, я даже растерялся от такой наглости. Ведь следом за этим уведомлением мне пришло другое. В том уведомлении этот офицер в наглую требовал, чтобы я подготовил ему самые лучшие апартаменты. Это еще что за наглость? Этот ублюдок хочет, чтобы я ему свои апартаменты освободил, а что ему еще нужно? Случайно за него с женой его переспать не надо? Что за бред здесь происходит? Честно говоря, пытаясь понять то, чего от меня хочет этот красавец, я просто растерялся. Я не шучу, Когда об этом говорю, какой мне смысл его вообще пускать на борт моего корабля? Конечно, кто-нибудь может заявить мне о том, что вообще-то он может быть и имеет, возможно, какие-то там права. Может быть, но давайте будем в этом вопросе более честными. Я его на свой борт не звал. Какой мне смысл этого разумного пускать к себе на корабль? К тому же, я вообще не понимаю того, по какой причине призывают на военную службу только мой корабль. Мою корпорацию обязали, чтобы она предоставила свое имущество. И кто? Какой-то полковник, у которого в послужном списке только подхалимаш и принеси-подай. На большее он явно не способен. Естественно, что при таком стечении обстоятельств я потребовал, чтобы мои юристы нашли возможность избавиться от подобной проблемы. Я привык в последнее время решать все законно. Поэтому я попросил их узнать о том, чего он может добиться таким образом. Да, по законам Федерации меня могли бы призвать как гражданина Федерации, как наемника. Но это только в том случае, если у Федерации Неви уже нет своих кораблей подобного класса или же по вооружению. Корабли по вооружению у них свои есть. Даже склады длительного хранения забиты кораблями 4-го и 5-го поколений. Кто им мешает вызвать оттуда корабли? Да и для всех этих кораблей нужны экипажи. Что здесь происходит? Почему другие наемники не получили ничего подобного? А только именно я? Вся информация была передана. Как сражаться с архами все знают. Отстреливай москитов и раздолбай астероиды, улья на максимальной дистанции. Все. Судя по вооружению, тех самых линейных крейсеров архов, их тоже лучше расстреливать на дистанции. Ведь они напоминают типичные республиканские корабли, все просто. К тому же этот полковник никогда особой храбростью не отличался. А тут вдруг он рвется чуть ли не на передовую. Как этот факт понимать? Но когда мои юристы все-таки собрали на него информацию, я все понял. Во-первых, давайте отметим тот факт, что этот разумный явно все просчитал. Я наемник, то есть, подчиняюсь ближайшему офицеру, имеющему довольно серьезные полномочия. Как мой куратор, он будет иметь на борту моего корабля абсолютные полномочия. Этакий королек в миниатюре. Так вот, в какой-либо критической ситуации, этот разумный будет иметь возможность приказать мне отступить, не согласовывая свои действия с адмиралом флота, к которому я буду приписан. К тому же, учтите еще и тот факт, что он, являясь офицером из метрополии, в любой момент может заявить о том, что командир флота, к которому будет приписан мой корабль, ему не командир. Вот вам и разгадка первого фактора, который его интересовал. Второй фактор. Я выяснил, что он собирал информацию про мой корабль и ремонт, происходящий в прошлый раз в этой самой звездной системе. Особенно его заинтересовали данные про жилый модуль для адмирала. Он искал описание этого модуля, но, судя по всему, нашел то же, что и я в прошлый раз. В лучшем случае описание модуля 4-го поколения, а у меня был установлен модуль 6-го поколения, гораздо более современный. Судя по всему, ему очень понравился тот факт, что он увидел. Поэтому он и захотел провести это путешествие в боевых действиях с удобствами. В-третьих, сам этот полковник, как я уже сказал ранее, не имел каких-либо боевых заслуг на войне, или вообще участия в каких-либо локальных конфликтах, которые в последнее время происходили у Федерации Неви. Видимо, ему тоже как-то замуливала глаза моя способность зарабатывать баллы гражданского соответствия, ведь даже сенаторша, с которой мне пришлось пообщаться, открытым текстом намекнула мне на то, что я слишком уж реально быстро их зарабатываю. В таком юном для Федерации возрасте я уже имею баллы как какой-то заядлый и ушлый сенатор. Наверняка ему также понравился тот факт, как и я уделал двух генералов службы безопасности Федерации. И теперь любой дурак может понять, что связываться со мной служба безопасности Федерации поостережется. Ему все это так понравилось, что он решил потащить меня с собой на самоубийство. Ну да, во время боя командовать кораблем буду я. Если у меня уже есть отработанная эффективная схема боя с архами, то я буду сражаться. Зато награды за удачное ведение боевых действий будет получать он, а мне это надо. Причем все было обставлено так, что даже практически не придерешься. Он объяснил свои действия тем, что мой опыт может пригодиться военным Федерации. А его дядюшка, адмирал флота, заявил о том, что его племянник является чуть ли не великолепным тактиком, продумавшим чуть ли не всю военную кампанию Федерации. Что за бред? Я категорически не хотел идти на поводу у какого-то военного, который хочет всего лишь получить награды за мой счет. Причем с удобствами. С моими удобствами. А этого я позволить тоже не мог. Поэтому мои юристы, тщательно проштудировав все законы, какие только нашли, включая даже устаревшие законы, но при этом не отмененные, касающиеся именно военных действий противостояния с архами, нашли лазейку, которая говорила о том, что призвать меня на войну с архами Федерация могла только в том случае, если у самого государства ресурсов уже просто нет. Такое происходило во время Первой войны, и когда флот фактически был уничтожен, в дело пошли наемники, в качестве своеобразных и вольных рейдеров, так сказать, каперы. Хотя они и не добивались большого результата, но их наскоки на территории, которые были захвачены этими насекомыми, вынуждали архов гоняться за теми по собственным территориям, что в результате приводило к замедлению их экспансии, а впоследствии к отступлению. Ведь астероиды, ульи, например, начавшие разгон в какую-то звездную систему, заметив появление в системе кого-то постороннего, тут же прекращали разгон и разворачивались, начиная преследование врага. А если бы вся группа этих астероидов, ульев целиком перешла в другую звездную систему, где в этот момент кипела битва, то удержать ту систему было бы проблематично. Таким образом, даже легкие крейсера, курьеры, которые использовали наемники для таких вот наскоков, по сути, не нанося особого вреда противнику, давали время защитникам не только уничтожить уже появившиеся в системе астероиды, ульи, но и подготовиться к встрече других, что давало возможность защитить территории. Более того, даже в то время никто не изымал корабли у наемников и не призывал их на действительную военную службу. Это равносильно тому, что у всех корпораций сейчас начнут забирать имеющиеся у них военные корабли с экипажами. А что, у меня частная корпорация. Я не просто наемник и командир наемного отряда. У меня частная корпорация. То есть, забирая корпоративное имущество в пользу Федерации, государство должно предоставить мне в ответ соответствующие ресурсы, с учетом не просто стоимости корабля и стоимости экипажа. А мой экипаж стоит достаточно дорого, учитывая импланты и нейросети, которые они от меня уже получили, включая сюда и базы знаний. Но добавьте сюда еще и возможные будущие заработки. Когда я услышал об этом от своих юристов, то едва не расхохотался. Дело в том, что буквально максимум за полгода я заработал на своей корпорации больше 2 миллиардов кредитов. Извините, никого не должно касаться, как это произошло. То, что я с собой что-то приволок и продал, и то, что все это было заранее заготовлено, это все никого не касается. В данном случае вопрос стоит ребром. Хотите у меня забрать мой корабль с экипажем? Пожалуйста, будьте добры мне компенсировать все это наперед. Я просто примерно подсчитал то, сколько может продлиться эта война с учетом прошлой войны. В прошлый раз война с архами длилась почти 70 лет. Почему бы мне не сделать все правильно? Считаем. 2 миллиарда за полгода. Умножьте на 2, чтобы получить за год. 4 миллиарда. 4 миллиарда умножаем на 70 лет. 280 миллиардов кредитов. Пожалуйста, будьте добры мне предоставить эти деньги, чтобы я был уверен в главном. Федерация не хочет меня обмануть. Федерация мне компенсирует все. Когда я выложил своим юристам эту информацию, то уже пришла пора им ошалело смотреть на меня. Таких сумм они даже не рассматривали. Они просто в данном случае были поражены моей собственной наглостью. А что вы хотите? Этот идиот, полковник, предложил подобный фокус, и это с учетом того, что у государства есть в запасе военные корабли 5-го поколения и 4-го поколений, не считая всяческих крейсеров, разведчиков и тому подобного барахла. Кто вам мешает устроить тотальную проверку близлежащих территорий? Дайте вы тем самым наемникам возможность выкупить это оборудование у вас всего лишь за услуги, а они взамен за получение возможности купить такое оборудование с удовольствием помогут вам воевать с архами. Так нет же, нашли одного идиота. Насколько я знаю, Федерация еще даже мобилизации по своему флоту не объявила. Да, те действующие флоты, которые у них были под рукой, начали свое перемещение, но мобилизации по военным не было объявлено. Так при чем тут наемники? При этом я не забыл упомянуть о том, что я не против помощи Федерации, со всей душой, но я просто не понимаю некоторых нюансов. А раз я их не понимаю, то пусть Сенат компенсирует мне мое беспокойство. Немного посоветовавшись с юристами, я решил округлить сумму. 300 миллиардов. А что, ведь в сумме 280 миллиардов стоит только рентабельность моего корабля, от которого зависит дееспособность моей корпорации. А саму стоимость корабля и экипажа я не вносил в эту сумму. Я считаю, что стоимость 20 миллиардов. Пусть кто-то докажет обратное, я хозяин этого имущества, и имею право выставлять любую стоимость, какая мне только в голову взбредет. Это не конкурентоспособный рынок, таких кораблей в продаже вообще нет. Самое смешное в данной ситуации упиралось именно в тот факт, что эти разумные даже не знали главного нюанса. Они не знали ничего про главный калибр моего корабля. Я не понимал того, почему ни у кого из них не возникло даже вопросов по поводу того факта, каким же образом я мог справиться с рейдером архов. Это довольно мощный корабль, а тут вдруг появляюсь я, и начинаю рассказывать чуть ли не душераздирающие истории о том, как на нем легко и просто сделал большие деньги. Это невозможно. Поэтому я решил отыграться на этом умнике. Захотел покататься на моем корабле, ну, начнем с того, что на корабле частной корпорации хозяин, глава корпорации, а не какой-то там военный консультант. Более того, я ему выделю отдельное помещение, если, конечно, ему удастся арендовать мой корабль. А вы думаете, что Федерация Ниви ему позволит тратить такие ресурсы? 300 миллиардов кредитов? Да, они его сами за такие деньги удавят. Его собственный дядюшка повесит при входе в дом в качестве погремушки, так называемого рождественского колокольчика. Причем, я не буду говорить вам о том, к чему будет привязана та веревочка, за которую будут дергать все, кто входит в дом, чтобы услышать перезвон. Но сейчас не это было важным. Важным было то, что мои юристы взялись за дело. Сначала, когда они обратились в приемную секретариата Сената с требованием о том, что государство вообще-то должно заплатить за такие услуги, с учетом того, что у них еще на складах дальнего хранения достаточно боевых кораблей, в секретариате пожали плечами и просто поинтересовались тем, сколько же хочет какая-то несчастная корпорация за использование ее имущества. Хорошо, мои юристы ответили, видели бы вы медленно расширяющиеся глаза секретаря Сената, который понял то, в какую клараку их столкнули военные. Ведь требование уже было засвидетельствовано в суде. Это несложно. Такие требования в суде кластер судебных эскинтов фактически в автоматическом режиме подтверждает. Соответствует законам, все законы были указаны, и он подтвердил. То есть Сенату нужно это требование выполнить. Иначе получается так, что они сами нарушают законы государства. Как говорится, мои юристы на подобных столкновениях собаку съели. Я видел все происходящее через протокол одного из юристов. То, как затряслись губы и руки у секретаря, меня даже напугало. Я подумал, что у этого несчастного Дронара развилась эпилепсия, и он сейчас забьется в приступе подучий, но его немножко отпустило. Судя по легкому шипению, этот разумный имел у себя под столом мобильную аптечку и использовал ее, чтобы привести свои мысли в состояние адекватного положения. Он тут же заявил о том, что такое решение принять не в состоянии, и попросил оставить требование на обсуждение сенаторами. В ответ мои юристы заявили о том, что нежелательно было бы затягивать выплату компенсации, так как они уже фактически арендовали частное имущество, тем самым приказом и уведомлением, которые прислали ко мне, так что им необходимо в течение нескольких часов сообщить мне о том, что деньги будут переведены. Более того, после этого сообщения максимум в течение 10 минут эти деньги должны поступить на счет моей корпорации, так как, судя по поведению военных, арендный договор уже был подписан. Они предъявили уведомление от этого полковника, который уже нагло заявлял о том, что мы обязаны ему предоставить соответствующее его статусу жилье, то есть апартаменты лучшего вида, какие только есть на борту Кондора. Да кто он вообще такой? Полковник, но вообще-то есть и адмиралы, есть генералы. Честно говоря, я в этой терминологии немного путался. Я не понимал того, как тот же генерал может командовать эскадрой, а адмирал флотом. Или же сталкивался с адмиралом, который командовал усиленной эскадрой. Даже у пиратов были свои адмиралы. Я понимаю, что генерал это, по сути, звание с армии наземного типа. Или как в данном случае говорят, планетарного. Адмирал – это звание военного флота. Но здесь была какая-то путаница. В военном флоте служил полковник, но над ним стоял адмирал. Насколько я помню, в земной терминологии были капитаны первого, второго, третьего ранга. Это морская терминология. Офицеры наземного базирования носили другие звания. Здесь же все было как-то странно, словно вперемешку. И меня это все уже запутало. Этому полковнику, чтобы он не особо наглел, я послал видео с единственным свободным помещением на борту, где можно жить. Как вы думаете, что я ему отправил? Одинарную каюту, которая у меня использовалась под гауптвахту. Такой узкий пенал, длиной 1,5 метра, в ширину 1,5-2 метра. Внутри койка, на стене визор для голографического проецирования изображения, например, транслируемого датчиками из-за борта корабля, и не более того, разве что туалет и душ, все. А что ему еще надо? Начнем с того, что со мной ничего этого согласовано не было. Более того, такое наглое поведение надо наказывать. Поэтому я не собирался отступать. Хочет поразвлечься? Развлечемся. Наверное, его забыли предупредить о том, что развлекаться можно по-разному. Я ведь тоже могу в эту игру поиграть со своей стороны. Естественно, что этот странный полковник взбесился, когда получил уведомление о том, в каком помещении ему придется жить. Но разговаривать с ним я вообще не собирался. Начнем с того, что он сам напрашивался ко мне в кураторы. Но предоставлять ему какое-то элитное жилье я не обязан. Если бы все то, что случилось, было бы законным, я мог бы предложить ему нормальные офицерские апартаменты, но не свои. Не для того я так уговаривал представителей Республики Хагдан предоставить мне этот модуль, который вообще-то еще даже в свободную продажу не поступил, чтобы вот так вот брать, и как последний идиот дарить непонятно кому. Для таких глупостей пусть своих военных заставит понервничать. Я же им в подчинение не напрашивался. К тому же, я все время позиционирую тот факт, что не отказываюсь выручать государство. Я не против помощи, но есть некоторые опасения, тем более, вполне логичные. Скажем просто, у меня создалось впечатление, что военные хотят использовать мой корабль как приманку. А вы знаете, что часто происходит с приманками? Обычно приманка погибает. Так что, я бы не был так уверен в том, что они не хотят этого сделать. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что военные в своем праве, и я даже спорить с этим вопросом не буду. Но давайте опять упремся в законность их действий. Есть законность в том, что они делают? Нет. Фактически они действительно ставят меня перед фактом, что я им что-то должен. Так с какой радости я им должен помогать? Нет, я не спорю. Если бы я наткнулся на тот факт, что война подошла вплотную к границам Федерации. Федерация проводит всеобщую мобилизацию, старательно поднимая на это дело всех наемников. Другое дело, это можно понять, но когда у вас еще склады в полном составе, у вас еще склады забиты оборудованием, которое вы можете использовать, вы никого со стороны не призываете и не мобилизуете, а вот именно меня решили мобилизовать. Ничего странного в этом не видите? Уважаемый Сергей, я хотела бы с вами поговорить. Судя по всему, секретарь Сената побежал жаловаться тем самым ревизорам, которые должны были меня вроде бы проверять, так как на связь со мной вышла слегка взъерошенная Арнигаун, которая не так давно беседовала со мной по поводу службы безопасности Федерации. Мы тут в Сенате получили уведомление, и нам бы хотелось выяснить подробности того, что происходит. Уважаемый сенатор, во-первых, отметьте тот факт, что это не уведомление, а законное требование. А во-вторых, мне тоже хочется знать, что же случилось в Федерации, что вместо всеобщей мобилизации решили мобилизовать одного несчастного наемника и изъять у него его личное имущество. С явным раздражением, и не скрывая своей злости, ответил я ей, заставив буквально сразу же потеряться, так как был действительно в своем праве. К тому же, объясните мне факты того, по какой причине все происходит. Какой-то военный полковник из столицы решил с шиком и удовольствием повоевать, а Сенат взял и подписал это разрешение. Только не надо мне говорить о том, что никто не в курсе произошедшего. По крайней мере, виза секретариата Сената на этом уведомлении, которое мне прислали, стоит. Все эти документы были приложены к моему требованию. Поэтому я рассчитываю на то, что Сенат не будет нарушать законы. Вы захотели меня призвать на военную службу, но забыли случайно проверить законность таких действий. Если бы ко мне обратились нормально, просто спросив пару советов, и возможно попросив предоставить помощь, я бы согласился, но подобного хамства я не приемлю. Кстати, чтобы вы знали, и для ваших военных сообщу, у меня в договорах с моими офицерами существует такой пунктик. Они, в случае подобных действий, тут же расторгают договор с корпорацией и уходят в свободное плавание. Благодаря вам, я могу потерять еще и деньги, вложенные в них, так что это будет штраф и компенсация. Подумайте над этим вопросом, и перезвоните мне. Вы сами понимаете, что я не хочу ни с кем ссориться. Но что это за выходки? Судя по всему, эта женщина и сама прекрасно меня понимала, раз она спокойно прервала нашу беседу и отключилась. Скорее всего, сейчас кому-то там прилетит по шее, и я не против, если эта самая шея неожиданно окажется шеей того самого адмирала, который по какой-то тупости решил поиграть в героя, вместе со своим племянником. Ну, скажите мне, пожалуйста, зачем подобное делать? Вот какая мне от этого польза? Вы, конечно, можете сказать о том, что я слишком переигрываю ситуацию, возможно, но сами подумайте, этот идиот по какой-то глупости решил поиграть в героя, так играй, кто тебе мешает, возьми под командование какую-нибудь эскадру быстрого реагирования, и вперед, за орденами, освобождать фронтир от засилья жуков, ему кто-то мешает, нет, но этот наглец видимо решил, что ему все можно, и теперь даже умудрился попытаться пригрозить мне трибуналом. Ну, я же отказался ему предоставить собственные апартаменты, отказался. Так этот наглец начал требовать то, что ему якобы положено. Более того, он начал грозить мне как профессиональному военнослужащему, трибуналом, да еще и тем, что он немедленно понизит мне гражданский рейтинг. Спрашивается, каким образом он собирается все это провернуть. По законам Федерации НИВИ посылать прошение на повышение или понижение рейтинга мог только тот, у кого такой рейтинг выше, или кто имеет специальные полномочия, вроде тех же генералов Службы безопасности Федерации. Поинтересовавшись тем, какой же рейтинг у моего недоброжелателя, я не смог сдержать истерического хохота. У него было целых 12 баллов. Тут же возникает вопрос, а как он собирается мне, абсолютно гражданскому лицу, понижать рейтинг, с учетом того, что мой рейтинг на 20 единиц выше, чем его. Естественно, что вся эта переписка с ним была под контролем моих юристов, и как только они получили эту угрозу, которую он попытался, видимо, воплотить в жизнь, то тут же взялись за дело. Ввиду того, что Сенат никак не проявлял себя в последний час, мои юристы, недолго думая, написали прошение о снятии с этого умника звания полковника за несоответствие занимаемой должности, а также за нарушение субординации и законности, ввиду того, что он в мирное время угрожает гражданскому лицу тем, что каким-то образом его накажет. Вообще-то, в данной ситуации он действительно совершил серьезную ошибку, хотя бы по той причине, что чрезвычайного положения объявлено не было. Где-то на горизонте появились архи, но полномасштабная война еще не идет, то есть, каким-либо образом угрожать мне он просто не мог. К тому же, как уже было сказано ранее, на данный момент я сугубо гражданское лицо. И тут снова возникает глупый вопрос, на каком же основании этот разумный пытается мне угрожать, а вот этого я не знаю. И вообще, почему я как-то должен на него реагировать? Я считаю, что подобное вообще недопустимо. Возможно, кто-то тут же мне скажет о том, что он просто так рвется защищать Федерацию, что просто не знает, каким образом можно привлечь мой интерес. Ведь я в данном случае как гражданин Федерации должен быть заинтересован в быстрейшей победе. Давайте начнем с того, что мне, конечно, было бы проще, если бы война закончилась не начавшись. Но при всем этом давайте будем честными ко всему происходящему. Для меня важны факторы. Сам этот разумный, который устроил подобную пакость мне, думал только о себе и о своем возвышении, но никак не о Федерации НИВИ. Хотя, если так подумать, он является военным, и он должен думать о сохранности Федерации, а также и о соблюдении законности. Да сколько же можно? Раздраженно я скрипнул зубами, когда понял, что все опять возвращается на круги своя. Этот разумный также, как и те два генерала службы безопасности, видимо, самостоятельно решил, что ему все можно. Ну, ты хотя бы дождись того момента, когда начнется активная война, чтобы у тебя все проще прошло. Если бы, например, флот Федерации понес первые потери, возможно, даже серьезные, тогда бы ты мог на что-то надеяться. Однако, ничего этого пока что не было, а ты уже туда же власть свою показываешь. Кстати, я забыл случайно упомянуть о том факте, почему он мог выбрать именно мой корабль в качестве своеобразного флагмана для своих делишек. Все просто, смотрите, а я буду объяснять. Как наемники мы имели право на трофей. Как куратор корабля наемников он тоже мог надеяться на получение части трофеев, и, скорее всего, далеко не маленькой части. Возможно, он надеялся на то, что большая часть трофеев будет записана на его счет. Мы бы продавали их, а он бы получал с этого деньги. Также не стоит забывать о том, что в случае опасности наемники могли бы просто развернуться и покинуть опасную зону. Конечно, на борту находится куратор, но кто будет слушать куратора, когда идет речь о собственной жизни? Он мог потом, когда спасся бы из опасной ловушки, заявить о том, что мы сбежали, а он ничего не смог сделать. И кто виноват в данном случае? Наемники. А он тут ни при чем. Неплохо устроился, скажу я вам. Как следует обдумав ситуацию, я решил все же добить этого полковника. Ссориться со всеми военными я не собирался. Мне это ни сути и ни к чему. Да и зачем мне такая глупость? Вот если бы меня пригласили в качестве своеобразного транспорта сопровождения идти вслед за флотом Федерации и ремонтировать пострадавшие корабли, а также действовать чем-то наподобие трофейщика, это бы я с удовольствием. К тому же мой корабль позиционируется как мобильная верфь. Да, у него есть тяжелое вооружение, о котором никто не знает. Даже те офицеры службы безопасности Федерации, которые видели изображение моих орудий главного калибра, тогда долго смеялись. Ведь, по их мнению, это было что-то жуткое и чуть ли не древнее. Они даже пытались мне предложить возможность поставить на место моих орудий главного калибра какие-нибудь тоннельные орудия сверхбольшого класса вроде тех самых, которые стоят на мобильных базах Федерации. Я еще тогда немножко посмеялся, заявив о том, что не вижу в этом смысла. Ведь у меня инженерный корабль, какой мне смысл ставить на него сверхмощное вооружение? Однако, при всем этом, сразу стоит упомянуть о том, что эти же самые разумные явно постараются не упустить шанса, и постараются использовать мой корабль не по назначению. Я же не такой дурак. Во-первых, я выкатил очень крупный счет секретарю Сената, и теперь Сенат задумался. Как я уже говорил, практически все сенаторы попали на свое место только благодаря протекции каких-нибудь могущественных разумных, имеющих большие средства, очень большие, а это корпорации. В моем требовании было указано то, что были нарушены права корпоративных пользователей, то есть я был в своем праве, защищал свое собственное имущество. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данной ситуации существуют приличные сложности, про которые не следует забывать. Сенаторы не могли признать того факта, что за ними стоят корпорации, но и нарушать права частных корпораций тоже не желали. Заявив свое требование, я фактически вынуждал Сенат признать то, что кто-то имеет полное право отнять частное имущество только по собственному желанию. Естественно, что такого они позволить не могли, никому, кто бы за этим ни стоял. Важен был сам фактор того, что кто-то решается на подобное. Так что теперь под раздачу Сената попадет не только служба безопасности Федерации, а военные. Спустя пару часов я получил уведомление от сенатора Эрнигаун, которая заявила о том, что секретарь Сената уже был вынужден сложить с себя полномочия, ввиду того факта, что нарушил правила. Он подписал документ, не глядя, ввиду возможной активной войны с архами, так сказать, испугался. Я, конечно, могу войти в положение, но я потребовал в ответ уведомление о том, что же мне самому делать. Для начала стоило отметить тот факт, что те же самые военные наверняка потребуют от меня какой-то ответственности. За что, если законно никто меня не призывал? Эта красотка тут же меня уведомила о том, что если военные хотят корабль такого класса, то могут попытаться это сделать, но для этого им придется очень сильно постараться, ведь любые траты этим разумным надо будет как-то объяснить, мой корабль не сильно дешевым для них получается. Конечно, я пошел навстречу Сенату и отозвал свое требование. Ну, зачем мне с ними ссориться? Однако, при всем этом, я также старался не забывать о главном факте, который тоже был достаточно важным. Раз военные позволили такому случиться, тем более со стороны какого-то там адмирала, то этот вариант надо попытаться как-то решить. Я же тоже не враг себе, хотя что-то от меня получить, так пусть платит. Естественно, что военные тут же отказались от такой радости, ведь мои юристы тут же переиграли это дело, отправив требование за использование частного имущества прямо в штаб флота. За такие деньги вообще-то можно было достаточно долгое время содержать довольно крупный флот, имеющий в составе не одну мобильную базу. Но раз эти разумные решили со мной в такие игры поиграть, то надо же было их как-то шокировать, и у меня все вполне получилось. Скажу сразу, эти разумные действительно были в шоке, ведь загнав их в угол, я фактически вынудил их признать тот факт, что у них кто попало пытается руководить и принимать решения чуть ли не глобального масштаба. Еще бы, вообще-то у флота имеется своя аналитическая служба, и выводы этих аналитиков я в конце концов получил. Вы можете себе представить такое чудо? Как оказалось, согласно выводам, которые сделали эти аналитики, необходимо было действительно меня привлечь, но, как консультанта, именно как консультанта, но отнюдь не как боевую единицу. Вот же сюрприз, как же так, что это за фокус такой? То есть я должен был стать для них консультантом, который прибывает на определенное место и дает рекомендации, не более того. Однако, в данной ситуации, когда меня намеревались просто нагло использовать, у меня возникает интересный вопрос. А я разве должен идти навстречу военным? Хотите арендовать мой корабль? Будьте добры соответственно платить. Нужны мои знания? Обеспечьте условия. Конечно, военные попытались отыграть ситуацию назад, предложив мне стать консультантом при каком-то из их флотов, и о чудо, мне даже предложили возможность войти в состав флагмана какой-то там эскадры в виде того самого консультанта. Скажите, пожалуйста, я действительно выгляжу идиотом? Через адвокатов я заявил военным о том, что если они хотят арендовать мои знания и возможности, то для этого им придется арендовать весь мой корабль, так как условия на борту их корабля меня не устраивают. Звучит все это, конечно, весьма грубо. Но когда военные заинтересовались подробностями, я им продемонстрировал всего лишь небольшую запись с апартаментов, в которых проживаю. Заметьте, я использовал старую запись из апартаментов, которые когда-то установил себе с линкора Республики Хагдан. Там тоже были достаточно большие и удобные апартаменты. Естественно, что подобного на корабле, имеющему отношение к военной отрасли Федерации Ниви, никто не будет обеспечивать. Начнем с того факта, что военные просто растерялись и удивленно принялись интересоваться тем, с какого это испуга я решил, что мне предоставит подобное. В ответ я им предоставил составленный юристами контракт на предоставление консультационных услуг. Скажу сразу, после его изучения, они были явно недовольны, и все из-за того, что в сложившейся ситуации действительно не могли мне ничего предоставить. Они, видимо, по какой-то глупости, думали, что я буду как простой боец, уже молчу про офицера, тесниться с какими-то там штурмовиками в одной казарме. Вот это разве не глупость? Для чего мне это делать? Я, например, в такой ситуации никакого смысла для себя не вижу. Тут же возникает глупый, но при этом закономерный вопрос. Чего добиваются эти военные? Скорее всего, просто хотят меня попытаться наказать. Хорошо, вы считаете, что я в чем-то не прав, только из-за того, что я потребовал что-то от вас по закону. А почему вы не попытаетесь проверить действия своего собственного офицера, который привел к этой ситуации? Когда мне позвонил с военной базы тот самый полковник Эрдитранул, с которой мы уже немножко пообщались, и поинтересовался тем, что происходит, я, недолго думая, высказал ему все, что думаю о мозгах его руководства. Скажу сразу, этот офицер мне понравился, так как он был со мной полностью согласен. Руководство действительно стало вести себя как-то странно. Выслушав мою историю, этот офицер закономерно предложил в ней разобраться, причем именно с моей точки зрения. Тем более, что я отнюдь не пытался каким-то образом что-то замалчивать или утаивать. Я ему все рассказал и также рассказал свои подозрения. Судя по всему, этот военный был со мной согласен. Также я ему упомянул о том, почему они не проверяют действия этого самого полковника из Метрополии. Кто ему дал право принимать такие решения? Разве он военный аналитик? Что значит его аналитическая записка с рекомендациями, которую он отправил своему дядюшке? Заметьте, ни в штаб флота, ни в штаб военного соединения, базирующегося в данном секторе Федерации, а именно своему дядюшке. Что это за семейственность такая? Я уже знал о том, что по законам Федерации это запрещено. Однако этот разумный даже не скрывал того, что его дядя адмирал. Да, они служили вроде бы в разных частях. Однако, на данный момент я вижу все признаки семейственности. Судя по реакции этого разумного на мою подсказку, он действительно ухватил мысль и теперь был готов ее воплотить в жизнь. Честно говоря, думая о том, что он собирается сделать, я даже начал посмеиваться, ведь, как я понял, этому полковнику поведение офицера из Метрополии самому уже было как кость в горле, а тут такой шанс от него избавиться. Ну, что ж, пусть постарается. Я ему дал все карты в руки. Такой скандал освобождает меня от каких-либо обязательств перед военным флотом. А вот самому этому офицеру, который может результативно избавиться от возникшей ситуации, дополнительный бонус, да и мне тоже. Как я уже сказал, ну, не хочу я ни с кем из них конфликтовать. Просто не хочу. Почему этого никто не понимает? Ну, подойдите вы ко мне по-человечески. Предложите стать вашим консультантом. Сопровождать ваш флот фактически на корабле поддержки. Ведь мой корабль иначе не назовешь. Это мобильная верфь. Я могу производить ремонт за отдельную плату. Естественно, что платить мне будет флот. За ремонт во время движения соединения или боевых действий. Попутно, буду вас в чем-то консультировать. Хотя, в чем их можно консультировать, я все никак не пойму. Да, появились у архов новые корабли. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти существа, похожие на насекомых или существ роевого сознания, на самом деле разумные, и они учатся. Вот они нашли способ вам противостоять, чтобы ускорить свое продвижение. Придумали эти боевые корабли. Придумайте вы в ответ что-нибудь, например, минные поля, которые при подрыве будут такие корабли разрушать. Используйте дальнобойное вооружение, чтобы их уничтожить. Да, эти корабли более подвижны, чем астероиды, ульи, но вооружены они той же самой плазмой. Вывод, бейте их на средней дистанции, на дальней бьете по астероидам, ульям, на средней по этим кораблям, когда им будет сложно увернуться от обстрела. Честно говоря, размышляя над тем, что вижу, я подумал о том, что иногда им нужно комбинировать свои эскадры. В объединенном флоте Содружества надо иметь дальнобойные тоннельные орудия для точечных ударов по тем же астероидам, ульям, которые медленные и неповоротливые. Арварские орудия, которые наносят удар по площади, именно против таких вот кораблей, двигающихся на перехват, и какие-нибудь мухобойки для того, чтобы отстреливать москитов-жуков. Ну, если вам хочется устроить массовую драку и побоище, тащите с собой несколько носителей директората Ашер. Судя по всему, этих монголоидов никто вообще не считает. Когда я заявил подобную идею полковнику Ирдиту Рану, то он в ответ тихо поморщился. И только от него я узнал о том, что в Совете Содружества произошел конфликт и даже раскол. Как ни странно, этот конфликт как раз касался того, как будут сражаться корабли Содружества. Ввиду того, что Федерации поверили только представители Республики Хагдан, а остальные просто отсиживались, Республика и Федерации решили объединить свои флоты для обороны. А вот все остальные разумные оказались не у дел. И это было весьма странным. Я не думал, что представители той же конфедерации Делус, которые старательно любят везде лезть в драку, вдруг начнут вот так вот отмораживаться, делая вид, что они тут совершенно ни при чем. Все это было весьма необычно и в чем-то странно. Ладно, тот директорат Ашер. Представители этого государственного объединения всегда думали только о себе и ни о ком больше. Но конфедерация, да и империя Аграф в этот раз вела себя странно, ведь они всегда вроде бы были самыми продуманными. Было во всем произошедшем что-то странное. По крайней мере, от Аграфов я ничего другого не ожидал, так как понятно же главное, эти разумные просто не могли по-другому поступить, ведь они считают себя самыми могущественными, уже только поэтому стоит относиться к ним с настороженностью.